Глава 12. Кто кому приснился? Ваше черненькое величество, могли бы мурлыкать потише, сказала Алиса котенку, протирая сонные глаза. Ах, какой чудесный сон ты мне перебил, котик. А ведь ты тоже был со мной там, в Зазеркалье, правда-правда? У котят есть одна дурная привычка. Что бы вы им ни говорили, они в ответ мур-мур, и все. Это Алиса уже давно заметила. Если бы у котят мур-мур означало «да», а «мяу-мяу» — «нет», — мечтала Алиса. Как приятно было бы с ними поболтать. А так попробуй поговори, когда тебе в ответ только мур-мур да мур-мур. И котенок в ответ, конечно, замурлыкал. Вот и пойми, попробуй, что он говорит, да или нет. Алиса разыскала среди шахматных фигурок, вываленных грудой на стол, черную королеву и поставила ее на коврик перед носом котенка. «Ну что?» — воскликнула она. «Признаешься, что ты и был черной королевой, признаешься?» И она от радости захлопала в ладоши. Но котенок, как после вспоминала Алиса, отвернулся, будто никогда и не видел никаких королев. Правда, вид у него был немного виноватый. Надуть Алису ему не удалось. Конечно, он и был черной королевой. Она весело засмеялась и чмокнула черненького котенка в мокрый носик. «Пушинка!» — крикнула она беленькому котенку, которого все еще старательно вылизывала Дина. «Когда же, наконец, мама Дина закончит причесывание вашего беленького величества? Вот, оказывается, почему ты была такой растрепой в моем сне! Дина, ты хоть догадываешься, что приводишь в порядок саму белую королеву? Будь с ней почтительнее!» «А кем же мне приснилась сама Дина?» — размышляла Алиса, усаживаясь перед кошкой на коврик. «Кого ты мне, Дина, напоминаешь? Кажется, желтка-белтка. Но я в этом не уверена, поэтому пока никому говорить не будем. Хорошо, кошечка? Зато, если уж ты была в моем сне, тебе не могли не понравиться стихи. Ведь почти все они были про рыбу. Завтра я угощу тебя рыбкой наяву. И пока ты будешь лакомиться, я напомню тебе стихотворение «Морж и плотник». Там тоже про рыбок, только особенных, не похожих на плотвы и окуньков. Как в той загадке, помнишь? А теперь, котик, хорошо бы сообразить, кому приснился весь этот сон». Обратилась Алиса к черненькому котенку. «И перестань играть со своей лапкой, дурашка. Я тебя серьезно спрашиваю. Ведь сон мог присниться и мне, и черному королю. Понимаешь? Он был в моем сне, но и я одновременно была в его сне. Вдруг и вправду все это приснилось черному королю? Котик, милый, ты же должен знать наверняка, потому что был его королевой. Котик, ну котик, пожалуйста, перестань играть со своей лапкой и помоги мне догадаться». Но котенок, этот дурашка, взялся уже за другую лапку, будто и не слышал Алису. Чей же все-таки это был сон? Как ты думаешь?